горячий воздух от дождя, осколки кристалла. Кап-кап-кап, каплями небес бьет ритм орал. Ворчи, матерись, чертова погода. Вы прячетесь под носики в подъездах дома. Я не боюсь промокнуть, у ливня есть душа. Прищурься на минуту, подними глаза, пройдись по дорожке, притоптывая ножка. Черпай познание неба большой столовой ложкой. Прыгаю по лужам, мне никто не нужен, организм напружен. Наверное, я простужен, ёбра там не путь. Наивным чуваком, угости друзей бухлом, отплачу тебе добром. Мы гуляем под дождем, слышишь наши голоса, о заботах забываем, когда плачут небеса. Мою улицу дождь намывает, радуга город собой украшает. Бисером падают жемчужные капли, красиво, не так ли? Так ли, так ли? Мою улицу дождь намывает, радуга город собой украшает. Бисером падают жемчужные капли, красиво, не так ли? Так ли, так ли? Нелетная погода, аэропорт закрыт. Не беспокойтесь, все в порядке, стюардесса говорит. В правом двигателе трещины, вы тоже отказал. Идем на посадку, дождь проблемы не создал. В океане сильный шторм бушует треском града. Рыбаки потрясены ураганным каскадом. В новом городе покамест сухо и тепло. Вот только дождик третий месяц стучится в окно. Графики нету, снег на царевшей стене. Гроза напрягает и бьет по башке. Хоть и пасмурно, зато чисто ловит радио. Под дождем хорошо, тихо гнать авто. Уповаю на тебя, солнце, остуди. Твоя музыка спокойно ударами в груди. Сердце бьется, царица вина пьет до дна. Мы танцуем под тобой, когда плачут облака. Мою улицу дождь омывает, радуга город собой украшает. Бисером падают жемчужные капли, красиво, не так ли? Так ли, так ли? Мою улицу дождь омывает, радуга город собой украшает. Бисером падают жемчужные капли, красиво, не так ли? Так ли, так ли? Мы продолжаем верить и видеть в нем добро. Как легко безмятежно он падает на дно огромного моря, маленькой реки. По водоему решит лишь жадные шаги. Наша крыша не течет, потому что ее нет. Мы сосанемся на природу, тёлки, водка, штаке. Привет, дождю, громко заорем. Но одел к себе, домой просохнут возьмем. Кроме себя одинокий, никого не осудит. Дождь не уважает бестолковые люди. Только высина любви всегда прольется слеза. Поэтому и плачет богиня дождя. Мою улицу дождь омывает, радуга город собой украшает. Бисером падают жемчужные капли, красиво, не так ли? Так ли, так ли? Мою улицу дождь омывает, радуга город собой украшает. Бисером падают жемчужные капли, красиво, не так ли? Так ли, так ли?